Соловецкий монастырь в 1944 году передали митрополиту Сергию Воскресенскому, основателю Арийской православной церкви, и поныне там живут монахи. Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге после смерти гауляйтера Украины Эриха Коха переименовали в Каховскую, а памятную колонну у храма бога Улля петербуржцы до сих пор величают палочкой Коха. Однако ввиду частых убийств высших чиновников Третьего рейха партизанами стало ясно, улиц на всех не хватит. Проспекты многих городов империи названы в честь религии Рейхсоюза. Есть не только улицы Тора, Одина и Локки. Нескучный сад в Москве стал лесом Валькирий, фонтанка в Петербурге – Хвельгемир, ядовитый источник в стране мрака. Крещатик в Киеве – улица Черного дракона Нидхёгга. Между тем, масса новых зданий признана Лигой наций мировым культурным достоянием. Роспись и мозаики в митрополитене имени Бормана выполнены лучшими художниками Третьего рейха. На Остермановской сохранилась редкая фреска, где фюрер изображен в момент въезда в Киев на белом коне, а украинские женщины подносят ему капустные котлеты и минеральную воду. Вестибюль Триумфа Воли уставлен бюстами арийских спортманнов, заработавших 33 золотые медали на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. У выхода со станции Бауэрская, бывшая Русланская сельскохозяйственная выставка, установлен памятник Гансу Ульриху Руделю в честь первого полета человека в космос. Облаченный в скафандр, Ганс сидит в колеснице, держа в руках поводья Хримфакси. Согласно мифологии викингов, этот конь возит луну. Улица Кирова, она же Мясницкая, сделалась сосисочной, и теперь там расположены самые лучшие пивные Москвы. Бюргерброй Келлер, копия зала, где фюрер начал пивной путч в августе 1923 года, Арийская трапеза и принцесса Гессен-Дармштадтская. Последняя раньше называлась Лев Толстой, но ее переименовали после скандальной статьи «Фелькишер Беобахтер», где доказали, что лев – суть семитское имя. Балтика, рейхскомиссариат Остланд, осталась единственным в Рейхсоюзе местом, где фюрера чтут как святого великомученика и даже установили его скульптуру на доме черноголовых в Риге в благодарность за освобождение от большевизма. А в Таллине, у башни Длинного Томаса, воздвигнута 30-метровая статуя фюрера. Рейхсканцлер, подняв в одной руке факел свободы, другой прижимает к себе эстонскую девочку, символизируя защиту от красных орд. Город Минск в 1971 году был переименован в Слейпнир во славу восьминогого коня Одина. Оберкомендант города, он у власти уже 70 лет, пережил около полусотни нападений партизан, вследствие чего оглох и ослеп. Строит конюшни, расширил ипподром, часто устраивает скачки на кубок Слейпнира, привлекая туристов из Ниппон-Коку. Резолюция. Снять с печати, отправить в спецхранилище гестапо. Автора привлечь к ответственности по статьям богохульства и осквернения имен мучеников. Оберкомендант Москвы, группенфюрер СС Георг фон Травинский.